За эти месяцы в подполье я многому научился. Маскировать выкопанную землю, рыть ходы, укреплять своды. Я, конечно, был совсем мал, но такие вещи не забываются. Эти навыки сослужили мне службу, когда я 7 лет назад разыскал этот полуразвалившийся дом, купил его у одной семьи из Нешателя, который он достался по наследству, и привел в порядок. Почти все катакомбы обвалились. Мы с Раймоном ценой почти 2 лет изнурительного труда в строжайшей тайне расчистили 80 метров подземного хода. А еще вырыли 2 тайника в конце коридора и эту нишу, которая стала моим кабинетом. Мне показалось, что сейчас уместно будет его перебить, и я встал. Прошу прощения, мсье Стейнер, но я должен подняться к Элен. Сядьте на место. Он произнес это таким тоном, что я понял, спорить бесполезно. В сумраке я скорее угадывал, чем видел очертания его внушительной фигуры. А ну как он бросится на меня и прихлопнет точно муху. Я буду краток, обещаю вам. Но позвольте все же вернуться немного назад. Я попрошу вас еще буквально несколько минут внимания. Как вы уже знаете, я юрист, адвокат. Профессия доходная, и благодаря ей я сошелся с состоятельными людьми. Я живу в достатке, на иждивении никого не имею. Но работой своей я всегда занимался лишь ради хлеба насущного. Истинное мое призвание иное. Я странник по дорогам любви. Всю жизнь я менял женщин, как перчатки. Еще в студенческие годы меня называли революционером по женской части. Но действительно, бороться я предпочитал в постелях. Женился я приличия ради, и под этим надежным прикрытием пустился во все тяжкие. Лишь одно дело на свете я любил — тешить все новых и новых любовниц. У меня было одно чаяние в жизни — разжигать дивное пламя, тлеющее между ног сменявших друг друга партнерш. Одна только мысль, что я повстречаю красивую девушку, заставляла меня подниматься каждое утро. Жена на все закрывала глаза. Эта дура 20 лет надеялась, что я переменюсь. В конце концов, ее терпимость стала тяготить меня. Я задыхался в клетке супружества. Совместное существование не давало простора для маневра. Более яркая, более насыщенная жизнь проходила мимо. Мы развелись. Я спешил жить, время поджимало. Но после развода все пошло не так, как я ожидал. Возраст — коварная штука. Я сам не заметил, как стал уже не тот. Женщины мне отказывали. Раньше я брал их с налету, мои ухаживания напоминали облаву. Теперь же свелись к униженной мольбе. И я, привыкший к легким победам, жил с тех пор в постоянном страхе получить отворот-поворот. Жена, я слишком поздно это понял, в каком-то смысле служила мне защитой от подобных щелчков. Но теперь я был не востребован. Мне предстояло пополнить ряды неудачников. И я уже видел себя в недалеком будущем сморщенным старичком, вынужденным платить за милости, которые доселе сыпались на меня, как из рога изобилия. Говорят, были бы деньги, и все женщины твои. Это неверно. Женщина может за деньги лечь в постель, но влечение, страсть... купить нельзя. Только порхая от юбки к юбке, я находил вкус в жизни и, лишившись этой возможности, впал в глубокую депрессию. Юных красоток, которые холодно отворачивались от меня, я презирал и вожделел одновременно. Если мне потом случалось увидеть какой-нибудь из них подурневший или обезображенный, то радовался и вздыхал с облегчением. Одной печалью меньше. Видя, как целуются влюбленные, слыша смех молоденькой девушки, я чувствовал себя оплеванным. будто мне нанесли личное оскорбление. Вот тогда-то Раймон невольно спас меня и наставил на путь истинный. Он служил мне уже 10 лет с тех пор, как я выручил его в суде. Ему грозил большой срок за растление. Работал он шеф-поваром в одном ресторане, был занят несколько вечеров в неделю, а в остальное время вел мой дом. Когда я развелся, он остался со мной. Мой образ жизни не был для него тайной, и все мои похождения он принимал так же близко к сердцу, как я сам. Я был для него воплощением всего того, чем он только мечтал быть. В свое время он был женат на какой-то стерве, которая его бросила. На моей памяти у него не было ни одной женщины, ни единой интрижки. Оно и понятно при его внешности. Он был до того безобразен, что порой и меня от него с души воротило. Как сказала одна моя подружка, верно, когда мать его родила, у нее молоко скисло. Он любил подсматривать за голыми женщинами, тайком пробирался в их спальни, наблюдал за ними в ванной. Я подозревал, что он шпионил за мной, когда мне изредка случалось привезти очередную пассию к себе домой. Был у него еще один мерзкий пунктик, с которым я пытался бороться. В своем ресторане он запирал хорошеньких посетительниц в туалете при помощи специальной отмычки. Они не могли выйти, пока кто-нибудь из персонала не приходил на их крики. Хозяин, уволив сначала, как водится, пару-тройку иммигрантов, заподозрил его. Раймон объяснил мне свое поведение, он где столько раз видел, как красотки перепихивались в туалетных кабинках со всякими скотами, что, по его мнению, лучшего они не заслуживают. Но я пригрозил выгнать его, если он не прекратит. Порой он с такой яростью обрушивался на весь женский пол, что мне было не по себе. И вот однажды я встретил Франческу Спаццо. Это было 9 лет тому назад. Встретил уже, будучи наслышан о ней, как о самом развратном создании на свете. Она прошла, как говорится, огонь, воду и медные трубы, и вряд ли кто-нибудь еще мог тронуть ее сердце. Для этой женщины, столь же самовлюбленной, сколь и стервозной, ценность человека измерялась лишь удовольствием, которое она рассчитывала от него получить. Любовников и любовниц за ней числилось больше, чем дней в году, и всем она разбивала сердца, ломала судьбы, развращала души. Не раз ей приходилось спасаться от мести ревнивых мужчин или женщин, доведенных до помешательства ее презрением. Ее губили собственные пороки вкупе с теми, которые она пробуждала в других. Связаться с нею значило разрушить весь уклад своей жизни, пуститься в рискованное путешествие, не зная, где оно закончится. Я потерял от нее голову. Я признал ее превосходство, стал рабом ее прихотей, благоговел перед ее образованностью. Она тогда преподавала философию. Впервые в жизни я пытался удержать женщину навсегда, а ведь мне было уже 58 лет. Я был слишком влюблен, и ей это скоро наскучило. Она бросила меня. Я молил ее вернуться, присмыкался, на какие только унижения не шел. Я преследовал ее так неотступно, что, в конце концов, она определила меня в вербовщики. Я должен был поставлять ей юношей и девушек и смотреть, как она тешится с ними. Умела же она околдовать. Просто какой-то злой гений. Я попался в собственную ловушку. Престарелому Казанове, влюбившемуся в женщину моложе годами, с лихвой воздалось от нее за сердечные раны, которые он всю жизнь беспечно наносил другим. А я теперь и в объятиях юных девушек не мог забыть свое фиаско. Раймона моя новая роль привела в бешенство. Он жил моей жизнью и мои несчастья воспринимал как свои. Если я уходил со сцены, он тоже должен был уйти. И однажды вечером он явился ко мне. «Хозяин, помните эту Франческу, что нас продинамила?» «Как я могу забыть ее, дурень?» Я терпеть не мог эту его манеру. Он всегда употреблял первое лицо множественного числа, когда говорил о чем-то неприятном. Делить с ним радости — это еще куда ни шло, но горести — нет, увольте. Так вот, хозяин, я с ней за нас расквитался. Эта тварь никому больше не подгадит. Хватит ей, дряни смазливой, по мужикам таскаться. Я похолодел, испугавшись худшего. До какого безумства мог он дойти? «Нет-нет», — успокоил он меня, — «он не убил ее и не изнасиловал. Мы поехали в коттедж в восточном предместье, который он купил на свои сбережения. Спустились в подвал. Раймон отпер металлическую дверь. Миновав небольшой коридорчик, мы оказались перед еще одной дверью с зарешеченным окошком. Ничего себе, настоящий карцер оборудовал своими руками. Он показал на окошко, и я заглянул. На надувном матрасе подле неаппетитных объедков и ведерка параши сидела Франческа. Встрепанная, разъяренная, даже в заключении она не утратила своей горделивой осанки, хотя находилась в камере уже неделю. Этот идиот Раймон похитил ее, чтобы отомстить за меня. «Глядите, хозяин, уж я научу уму-разуму эту потаскуху. Будет знать, как нас морочить. Каждый день я ее спрашиваю, согласны вы вернуться к месье Стейнеру? Пока упирается, будет гнить здесь. Еще погожу немного, а потом вдвое урежу паек. Вот увидите, прекратит выкобениваться. Сама к вам на брюхе приползет, как миленькая». Я схватил Раймона за вихры и встряхнул. «Да ты совсем спятил? Ты хоть понимаешь, что за такие шутки, да с твоей судимостью, угодишь прямиком за решетку? Один раз я тебя предупредил, дважды повторять не стану. Ты немедленно отпустишь Франческу и принесешь ей свои извинения. Надеюсь, она примет от нас денежную компенсацию и будет молчать». Но на сей раз Раймон осмелел и показал норов. «Ведь отпусти мы сейчас Франческу, она не применит донести на нас, даже если возьмет деньги». Тут узница, слышавшая из-за двери нашу перебранку, подошла к окошку и подала голос, заявив, что хочет с нами поговорить. И вот мы сидим все втроем в омерзительной Раймоновой камере. Мне было мучительно стыдно видеть эту женщину, которую я все еще любил, втоптанной в грязь. А она вдобавок оставила открытой парашу, мол, я унижена, так извольте и вы нюхать. Как ни в чем не бывало, Франческа предложила договориться. Мне более чем понятны мотивы, побудившие Раймона похитить меня. Понятны потому, что я сама отчасти разделяю их. Пребывание здесь натолкнуло меня на мысль, которая, как я догадываюсь, вызревает и у вас. У тебя, Раймон, потому что ты уродлив и всегда был чужим на празднике любви. А у тебя, Жером, потому что ты стареешь, и стареешь тяжело. Мне уже далеко за 40. До сих пор мир был у моих ног, ибо я плевала на всех и умела держаться королевой. Вы, может быть, знаете, что у этнологов есть такой термин — престижное скотоводство. В Африке и на Мадагаскаре пастуха тем больше уважают, чем больше у него стада. Пусть даже от такого количества скота нет проку. Так и я, окружив себя толпой жеребцов и кобылок, щеголяла своим стадом. у королевы должен быть двор, иначе какая же она королева? Но в последние годы трон